«Скажите спасибо, что мы с вами в столь неравном положении», — промолвил я, уже малость охолонув. «Имелось в виду, что я желторотый мочилера, а он настоящий солдат, вояка на все 100. Обидчик мой, однако, истолковал мои слова превратно и в оскорбительном для себя смысле. Тем паче, что вся сцена происходила на людях, а он, судя по тому, как несло от него и разило, в довершение бед успел, как говорится, сильно нагрузиться, а иначе говоря, доверху наполнить природный свой бурдюк несколькими квартильо хорошего вина. И едва лишь я закрыл рот, как валенсианец извлек на свет Божий свою шпагу и быком попер на меня. Люди сторонились, давали дорогу, даже не пытаясь его остановить, полагая, вероятно, что я уже достаточно большой мальчик, чтобы отвечать за свои слова делами, и, надеюсь, будет с них в свое время спрошено за то, что оставили меня в сём положении. Но, впрочем, такова уж природа человека, в чаянии увлекательного зрелища, жалости не знающего. Короче говоря, никто из зевак не счел себя достойным роли миротворца и избавителя. Ну а мне, раз уж не сумел держать язык за зубами, не держать же было в ножнах кинжал. Следовало хоть немного уравнять шансы, чтобы, по крайней мере, не окончить свои дни цыпленком на вертеле. Жизнь рядом с капитаном Алатристе, да и Фландрия кое-чему успели меня научить. Благо, я был юноша не трусливый и не хилый. Да, опять же, и Клара смотрит. И я попятился от острия шпаги, который валенсианец сделал выпад за выпадом. Из тех, что убить не убьют, но память оставят долгую и добрую. Бежать я не мог, боясь сраму. Толком защищаться тоже. Разное у нас было оружие. Положение мое было незавидным, но при этом я сохранял хладнокровие, зная, что если проморгаю удар, зажмурюсь навеки. Верзила продолжал наседать на меня. Я благоразумно отступал, отчетливо сознавая, что противник превосходит меня ростом и силой, а от длинной талецкой шпаги кинжалом не отобьешься, будь ты хоть кто угодно. И отвага моя мне тут ничем не поможет. Были у меня веские основания полагать, что единственным трофеем сей достославной компании станет моя бедная голова. «Куда ж ты пятишься, малютка? Иди сюда!» Покуда он произносил эти слова, выпитое вино попросилось наружу, и валенсианца чуть мотнуло в сторону, а я, не заставляя просить себя дважды, и в самом деле пошел на зов. И благодаря юношеской гибкости всех моих членов с похвальным проворством поднырнул под нацеленный мне в лицо клинок справа налево и снизу вверх, нанеся удар, который, придись он самую малость повыше, лишил бы королевскую пехоту одного из ее солдат, Валенсию же, достойнейшего из ее сынов. А так мой кинжал угодил ему в пах, но сильного ущерба не причинил, только разрезал шнурок на штанах, да исторг из уст валенсианца возмущенный вопль, которому зрители ответствовали смехом и рукоплесканьями. Ну что ж, за неимением лучшего приходилось утешаться тем, что публика на моей стороне. Так или иначе, контратака моя была ошибкой, ибо все увидели, что беззащитная малолетка-бедолашка может за себя постоять, и теперь уж вмешиваться в этот, с позволения сказать, поединок и выручать меня не собирался никто, не исключая товарища моего Хайми Корреаса, который лишь подбадривал меня одобрительными и восхищенными возгласами. Скверно было и то, что в голове у валенсианца прояснело, и теперь на ногах он держался твердо. А еще тверже преисполнен был намерение заколоть меня во что бы то ни стало. И я, ужаснувшись близкой смерти без покаяния и не располагая никакими иными средствами отсрочить переезд на тот свет, решил во второй и, без сомнения, последний раз подобраться вплотную к валенсианскому брюху и тыкать в него своим кинжалом, покуда кто-нибудь из нас двоих не отправится, как говорится, в гости к Богу. Причем я, поскольку не причастился святых тайн, уже придумывал уместные объяснения и уважительные причины. И вот что забавно. Когда по прошествии многих лет вычитал я где-то фразочку насчет того, что, мол, испанец, принявший решение, испанец вдвойне, мне подумалось, что никто лучше не объяснил тогдашних моих действий. Так что я вздохнул поглубже, стиснул зубы, дождался, когда клинок валенсианца, завершив очередной финт, придет в точку наибольшего удаления, и собрался предпринять вторую атаку. И предпринял бы, будьте покойны, если бы в этот миг кто-то не удержал меня, ухватив одной рукой за шиворот, а другой за локоть. А сам этот кто-то оказался между мной и моим противником. Вскинув голову, я с изумлением взглянул в прозрачные, цвета морской воды, глаза капитана Алатристе.